Ах, Хаку снова издал сладкий стон, когда перед его лицом возник огромный пульсирующий орган. Его дыхание напрочь перехватило, а сильный мужской запах вскружил голову. Слюнки подступили сами собой, реакция тела не заставила себя долго ждать. Милый трапик уже начал истекать соками, его тело содрогалось об одной мысли о члене пред его губами. Хаку всегда старался держаться от этого подальше, но сейчас, чего ты ждешь? Послышался грозный тон откуда-то сверху. Хаку поднял дрожащий взгляд и встретился с его хищной ухмылкой. Все нутро вновь распалилось. Тело покрылось потом и непередаваемый женский запах ударил в ноздри Шикамару. Твою ж, я всегда подозревал, что эти женственные мальчики вроде Хаку в разы превосходят обычных женщин. Он будто создан для того, чтобы стать моей девушкой. Подавшись вперед, мужчина направил свой член прямо к влажным губкам Юки и легонько провел по ним, открывая вид на белоснежные зубки. Хаку дрожал и сглатывал слюну, затем он раздраженно поджал губы и, качнув головы, высунул язычок. Он уже просто не мог сопротивляться, из его маленькой мальчишьей части вышло столько смазки, что он уже был готов кончить. Настолько сильно похоть вскружила ему голову, что он напрочь забыл о соске. Сейчас он хотел только одного, отлично понимая, что рано или поздно он бы и вправду не сдержался. Я, брови Хаку задрожали, ты ведь знал, так почему? Пора тебе стать моей девочкой, а мой ученик посмотри, как это делает настоящий мужчина. Я должен вправить ему мозги. Резко подавшись вперед, Шикамару, не дожидаясь ответа, Хаку проник в его горячий и влажный ротик. Ух! Хаку в шоке принял толстую головку, а затем ощутил горячее основание. Толстый жезл Шикамару еле поместился у него во рту. Сладкий мужской вкус и пьянящий аромат полностью пробудил его женственную часть. Путь назад уже нет. Саске сидел в стороне и шокированно наблюдал за этой странной ситуацией. На его глазах сенсей яростно врывался раз за разом в глотку Юки. Со своей стороны Учиха видел все более чем отчетливо. Хаку раздвинул колени и просто упал на свою попку, оттопырив ее назад. Его маленький отросток каждый раз содрогался от действия мужчин, продолжая брызгать белым молочком. Наблюдая за этим, Саске громко сглотнул и перевел свой взгляд на личико Юки. В том месте уже вовсю происходила безжалостная долбежка. Хаку и без того выглядел как юная девушка, а по сравнению с ростом и размерами Шикамару, мальчик находился в полной его власти, утопая в его промежности и уже активно включившись язычком в свое дело. Хоть Саске и являлся парнем, но даже он от этого зрелища начал неслабо возбуждаться. Хлюпающие хлопки вдруг прервались. Шикамару медленно вытянул абсолютный мокрый член из ротика Юки и коснулся пальцами его губ, открывая вид на маленькие милые зубки. Пошло, усмехнувшись, мужчина коснулся язычка Хаку. Слюнки от горлового минета уже покрыли всю грудь мальчика, в том числе и его мокрую промежность. Они превращались в длинные ниточки, неразрывно связывающие ротик юного трапика и разгоряченного члена мужчины. У Хаку выступили слезы. Все лицо покраснело от возбуждения и напряжения. От его тела распространялся удивительный похотливый запах, и кружившая повсюду испарина придавала ему еще больше сексуальностью. Шикамару протянул руку, собрал распущенные волосы Хаку и завязал их в длинный хвостик, чтобы ничего не мешало продолжение. Один из темных локонов очаровательно спадал на правой части прекрасного личика. «Такой милый!» Шикамару восхищенно воскликнул. Юки прикусил губу и неуверенно поднял свой затуманенный желанием взгляд. Мужчина ехидно оскалился и, заигрывая с язычком Хаку своими пальцами, вдруг сказал: «Развернись-ка, я хочу оценить тебя сзади». «Ах, я!» Все еще тяжело дыша, Юки попытался показать смущение, но, натолкнувшись только на ухмыляющийся взгляд Шикамару, просто сдался и, облизнув губки, развернулся. Сглотнув, он встал на колени и чуть подался вперед, наклонившись, ярко демонстрируя свою самую женственную часть. Его тоненькие пальчики коснулись камней на земле. Выгнувшись спиной, Хаку отлично выпятил свой шикарную попку. Осматривая это потрясающее зрелище, Шикамару завороженно выдохнул. «От тебя я другого и не ожидал». Своими словами он сразу смутил милого Юки. От этого его узенькая попка начала беспрерывно сжиматься, словно стараясь показать свое скрытое очарование. Шикамару имел право так говорить. Что бы Хаку ни делал, все это выходило невероятно сексуально. Даже в позу встал он так, как, вероятно, не смогла бы ни одна невинная девушка. Выпятить попку и показать все свои прелести — восхитительно. Юки смущенно напрягся и прикусил кулачок, попытавшись обернуться. Он уже знал, что путь назад нет, да и бороться он не мог. Он знал это с самого начала, еще при их первой встрече в стране волн. Одним своим видом Шикамару пробуждал в нем скрытые потаенные желания. Хаку всегда знал эту свою сторону. Ему нравилась женская одежда, нравилось, когда на него смотрели как на девушку. Но никто кроме Шикамару не делал этого, и никто из них не действовал так похотливо. Он просто не мог сопротивляться. «Ты чертовски милый, Хаку», — вновь похвалил Шикамару, довольно кивая этому шикарному зрелищу. От этих слов у мальчика в груди все затрепетало. Он не понимал, почему ему вдруг стало так приятно слышать комплименты, будучи в таком неловком положении. «Хватит пялиться». Его щеки пылали. Подобно женскому телу, у Хаку имелись большие бедра. Обычный парень, вероятно, как бы ни старался, не мог бы достичь подобных округлостей и такой красивой дырочки. Шикамару сглотнул, осознавая, что перед ним находится хоть и восхитительная сексуальная женственность, но при этом, чуть ниже. «Ну, полагаю, уже пути назад нет». Криво усмехнувшись, мужчина даже не собирался отступать. В прошлом он бы и не подумал, что можно делать это с другим парнем, но сейчас перед ним находился и не совсем парень. Стоит представить самого прекрасного трапа, на которого у любого нормального мужчины случилась бы реакция. Вот, сейчас он стоял прямо здесь, оттопырив свою сочную попку. Сказать, что Шикамару не возбуждался, будет абсолютной ложью. Говорить о том, что кто-то другой из мужчин не возбудился бы из-за того, что у Хаку промеж ног находится особый сюрприз, полное лицемерие. Эта пища не для голодных, это пища для настоящих гурманов. Снова облизнувшись, Шикамару звонко шлепнул по сочной попке, получая милую девичью реакцию. Ах! Затем он нежно провел ладонью по спине Юки, быстро приближаясь к его хрупким плечам. Схватив за тонкую шею, Шикамару протянул вторую руку к ротику мальчика и как следует смазал пальцы его густой слюной. Маленькая промежность Хаку истекала соками, но вот попку стоило смазать. Ловко совершив пару движений, Шикамару легко расширил маленькую розовую дырочку и, чуть усмехнувшись, прищурился. Похоже, кое-кто ухаживал за ней по-особенному. Хаку тут же покраснел, опустив голову. Как он догадался, прикусив губу, у парня выступили слезы стыда, но он так и не смог избавиться от предвкушения. К правой части его попки прижималось нечто очень горячее и тяжелое. Он хорошо знал, что это. Уже ощутив этот вкус, этот непередаваемый жар и опьяняющий запах настоящего самца, Хаку с вожделением ожидал, когда его разгоряченный член достигнет его доступной маленькой мальчишьей дырочки. Под этим мужчиной сегодня он хотел ощутить семя настоящей девочкой. Не признать действительность он уже не мог. Он очень желал этого, так сильно, что забыл об одном наблюдателе. Впрочем, Шикамару тоже выкинул это из головы, а потому совсем не заметил, как соски начал касаться своих самых чувствительных мест. Вот только, относилось это не только к его возбужденной промежности. В этом представлении юный Учиха познавал совсем другое удовольствие. Позаботившись о расслабленной попке Юки, Шикамару поразился ее удивительной мягкости и красоте. Она не просто походила на своего рода женскую дырочку, это уже было что-то другое. Подведя свой разгоряченный жезл к маленькому отверстию, мужчина подался вперед и начал неспешно вставлять свою головку. Как только жар коснулся чувствительных мест, Хаку издал удивительный похотливый стон, наполненный притягательной женственностью. Нутро Шикамару запульсировало с дикой мощью, и как только вошла головка, он резко сжал шею Хаку и вошел на всю длину. С четким хлопком его толстый член залетел в смазанную дырочку на полную. Хаку закричал и тут же выгнулся, приближаясь к Шикамару. Мужчина в ответ прижал его к себе и позволил тому испытать сладкое наслаждение от первого в жизни оргазма настоящей девочки. Одним толчком Хаку закатил глазки, слабо бормоча. Под его коленями расплескалась вязкая белая жидкость. Пошлые соки трапика выбрызнулись, заливая все вокруг. Маленький член уже поник, но продолжал пульсировать и изливаться молочком. Юки сильно закусил губу и расплылся в похотливой улыбочке. Еще никогда в жизни он не достигал такого удовольствия, будто все в прошлом и не имело значения. Вот он, вкус настоящего секса. А во, впечатляет. Шикамару засмеялся, кусая ушко Хаку и в то же время начиная медленно двигаться. Стоны снова заполнили области, даже прежний женский смех и приглушенные разговоры давно исчезли. Любой человек вокруг уже давно осознал о происходящем в мужской части источника, вот только никто и предположить не мог, кому принадлежат столь страстные стоны и разгоряченные хлопки мокрых тел. Шикамару продолжил яростно входить в Хаку сзади, маленький отросточек Юки безумно болтался из стороны в сторону, расплескивая свои соки. В то же время, похотливые стоны и шлепки извращенного секса только усиливались. В какой-то момент Шикамару надавил на Хаку и придавил его голову к земле, расположившись сам повыше и начав входить в него сверху еще более настойчиво. Юки держался из последних сил, с его высунутого язычка медленно стекали слюнки, в то время как сочная попка подвергалась бесконечной долбежке одичавшего мужского члена. Вдруг, Шикамару снова увеличил темп, схватил Хаку за плечи и начал входить в самую чувствительную область. Ах, ах, их, стоны Юки переросли в настоящие крики, как вдруг в его лоно выплеснулась волна горячей энергии. Семя, наполненное обжигающей чакрой, ворвалось в его тело без всякой жалости. Шикамару будто старался оплодотворить его через попку. Хаку тут же начал спускать все остатки, начав безостановочно заливать все вокруг. Его тело тут же погрузилось в еще больший оргазм, и спустя пару секунд он перестал стонать и просто бессильно упал на землю, в свою же лужу женственных соков. Только его попкой маленький пенис подрагивал, а сам он, высунув язычок, просто отключился. Струйка белой жидкости игриво выплеснулась из маленькой пульсирующей дырочки и, стекая вниз по бедрам, смешалась с менее густыми соками Хаку. Шикамару протяжно выдохнул и шлепнул попку своей девочки еще раз. «С этого дня ты моя женщина». Поднявшись, мужчина размялся. Подумать не мог, что он скрывает в себе такую сторону, а я с жадностью этим воспользуюсь. Вдруг Шикамару кое-что вспомнил и быстро повернулся к Саске, с надеждой увидеть ученика полностью занятым мастурбацией или хотя бы вообще не увидеть. Шикамару узрел нечто, чего никак не ожидал. «Ох, ну твою же!» Выругавшись, он резко приблизился к ученику. Тогда и мальчик заметил его, резко убрав руки от своего маленького пениса и узкой попки. Он сделал невинный и смущенный вид с напряжением, поглядывая на Шикамару. «Сенсей, поганец, ты что делаешь? Я просто, я не хотел так, но, мое тело само». Саски смущенно напрягся и отвернулся. «Это все вы виноваты». «Я виноват». Шикамару разозлился. «Я показал тебе, как нужно быть мужиком. В любой ситуации ты трахаешь, а не тебе. Я на твоих глазах из этого мелкого трапа сделал девочку. А ты тут играешь со своей задницей. У тебя даже член едва стоит. Что за черт? Это все из-за вас», — резко выкрикнул Учиха, вновь становясь типичным буйным подростком. «Делать это на моих глазах, вам не стыдно? Да еще и с другим парнем, как это вообще понимать? Я не сдержался, увидел вас, ваш, и, черт, все из-за вас». Саски в слезах закричал, развернулся и убежал. «Хрень». Шикамару фыркнул и сжал зубы до треска, давно он так не злился. «Твою мать, и как все так вышло? Это сучка Юки, я заставлю ее заплатить за совращение моего ученика. Кто ж знал, что этот поганый ученик вместо нормальной мужской мастурбации выберет способ этой извращенки?» Шикамару с самого начала не хотел верить в этом, но с каждым днем он все сильнее начинал думать, что взял к себе не ученика, а ученицу. Как это вообще возможно? Учиха Саске, да как он вообще может такое делать? Он же самый что ни на есть мужик, а тут такое. Вот везде есть какие-то проблемы. Лучше бы взял в ученики Наруто, вот он точно мужик. После легко вздоха, Шикамару вскинул Хаку на плечо и пошагал на выход. Даже если он раньше замечал странности в поведении Саске, который явно никогда не полагался на других, все слишком изменилось с обретением сенсей. Шикамару и сам смущающе относился к трапам и всему подобному, но быстро нашел это нормой, поскольку ему вполне нравился Юки и он был достаточно сексуальным, чтобы возбуждать его мужское начало. Если это так, почему он должен отворачиваться от такого? Вот именно, не должен. А вот Саске, теперь все стало проблемой. Шикамару хотел найти как можно быстрее способ поставить ученика на путь истины и сделать из него самого настоящего мужика. Часть 254. Третий этап экзамена начался. Шикамару прибыл как раз вовремя. Саске неотрывно следовал за ним. В этот день у него должно произойти достойное сражение, поэтому он находился в некотором напряжении. 7 человек вышли на арену и столкнулись со всеобщим приветствием. Шина, Саске, Хината, Наруто, Чоуджи, Тимари, Канкура. Досу, вероятно, уже умер от рук Гаары, а возможно, просто получил приказ Орочимару и выбыл. Конечно, не исключено, что сам Орочи и убил его. В любом случае, Это совершенно не важно. Фигура Досу здесь не имела значения. Шикамару смотрел на все со стороны, так как ему не особо хотелось участвовать в этом скучном шоу. Хотя, стадион ему понравился, он с любопытством осматривался и даже заприметил несколько новых лиц. Например, Даймё, пара старейшин Конохи, Казекаги и несколько глав кланов. Неплохое сборище. Заприметив в толпе отца и мать, Шикамару улыбнулся и непринужденно помахал им, на что в ответ получил довольный кивок отца и улыбку матери. Вероятно, они уже знают о возможном нападении, но Шикамару не собирался что-то сообщать. Сейчас все это будет лишним. В любом случае Шикаку мог позаботиться о своей жене и сам. Важно будет столкнуться с Казекаги, Орочимару и их людьми. Сила неплохая, в особенности для ослабленной Конохи, утратившей множество сильных шиноби в прошлом. Определенно, будь здесь хоть один из саннинов или кто-то из высшего эшелона Учиха, все могло повернуться иначе. В оригинальной истории мира, никто так и не вмешался в битву. Даже Джирайя и Данзо отсутствовали, позволяя третьему пасть. В любом случае Шикамару ни на кого не надеялся, у него имелся свой план, которому он следовал. В свою очередь Орочимару, как видно, решил что-то предпринять и не занял тело Казекаги. А это уже интересно. Шикамару запросто мог определить по одному взгляду на этого мужчину рядом с Хирузином человека хоть и не слабого, но уж точно не Орочимару. Самого же змея рядом не удалось найти, вероятно, притаился. Шикамару прищурился и чуть усмехнулся. Если все пошло не по судьбоносному сценарию, это даже веселей. Он как раз хотел помериться силами с Казекаги, вот и нужный шанс. Со стороны Орочимару не так уж глупо было оставить в живых сильного союзника. Он уже знал, что на стороне деревни выступает очень сильный человек в лице Шикамару, так что и ему стоило подстраховаться. Генма уже начал рассказывать основные правила, в то время как Шикамару с усмешкой посмотрел на Гаару. Тот сидел на трибуне и недовольно осматривал прошедших кандидатов. В том бою на выбывание он не прошел вместе ли, так что все еще был очень недоволен результатами. Его голову уже подлечили, по крайней мере поверхности, медики Конохи вовремя подоспели. Даже Конкура подлатали к этому бою, вполне неплохо. Когда взгляды Шикамару и Гаары встретились, у второго на лице отразилась первородная ярость, но он все же не был тупицей и в бой не бросился. Наконец настал момент первого сражения. Наруто Узумаки против Хинаты Хьюга. Аво. В глазах Шикамару промелькнула заинтересованность. Он улыбнулся и стал наблюдать. В прошлом Наруто должен был биться с Нидзи, но теперь, после победы принцессы Хьюга, все обернулось этим интересным поединком. Так что кто знает, как повернется бой в этот раз. Все-таки без провокаций Джин Чоурики может и не явить свою скрытую мощь. Ха, ха-ха, привет, Хината. Нервно посмеиваясь, поздоровался Наруто, как только трибуны стихли. Девочка мило улыбнулась и кивнула без всякого смущения. Привет, надеюсь, на хороший бой. Ха-ха, я тоже. Ты неплохо отделала Ниджи. Хината не ответила, лишь улыбнувшись, а затем бросила короткий взгляд в сторону Шикамару и с решительным блеском в глазах тут же приняла боевую стойку. Бейкуган. Тут же применила она технику и серьезно посмотрела на Наруто. Парень тоже встал в стойку и нервно сглотнул. У него до сих пор в памяти кружила та сцена, как Ниджи избили. Вперед, сестра, побей этого дурака, крикнула с трибун Ханаби. Хиаши чуть улыбнулся и тоже кивнул, в то время как Ниджи с каким-то апатичным выражением смотрел на небо и размышлял. Совсем недавно он узнал очень многое. Ему было сложно переварить информацию. Более того, победа от Хинаты тоже повредила его гордость. Он бы не переживал о поражении от рук ниндзя из главной ветви, но от руки девчонки, которая раньше являлась полной слабачкой. Подобное стало сокрушительным ударом по его гордости и вере в свой талант. Сейчас он обдумывал свой путь уже совсем по-другому. Наконец бой начался. Наруто вызвал теневых клонов и направил их в сторону Хинаты. Следом за этим он бросился в бой сам. Опрометчиво, Шикамару качнул головой, продолжая наблюдать. Бросаться в лоб на представителя Хьюга не самая мудрая идея, но, по крайней мере, Наруто использовал клонов. Это все компенсировало. Вот только Хината оказалась достаточно быстро. Она не собиралась, подобно другим, ожидать нападения. Она сама бросилась вперед и легко разобралась с двумя копиями, применяя жесткие удары ладоней. В следующий момент ладонь понеслась уже к основному телу Наруто. Как быстро! Ему кое-как удалось увернуться, но в ту же секунду он сжал зубы и схватился за левую руку. Хината смогла повредить одну из его точек танкицу. Дальше бой продолжался в довольно одностороннем стиле. Наруто изворачивался и пытался убегать, быстро осознавая, что биться с представителем Хьюга в лоб не лучшая идея, но Хината не действовала как мог бы Ниджи, она яростно атаковала, не давая Наруто и шанса. Никаких провокаций, никаких лишних слов. В этом боевом танце девушка выглядела еще более прекрасно. Шикамару даже засмотрелся за ее плавными движениями и довольно улыбнулся. Она действовала быстро, решительно и сильно. Никого высокомерия или излишней гордости, только сила глаз и ладоней. Она погрузилась в свой боевой танец, не давая Наруто и шанса на успех. В Джин Чуурики мог взыграть гнев, как случилось бы с Ниджи, но не в этот раз. Он дрался не с опасным врагом. Именно поэтому чакра Биджу не вышла из-под контроля, и с множеством важных танкицу поддавшихся блокировке, он уже не смог и клонов призвать, а затем полностью выбыл из боя, получив прямой удар в живот. Закашлившись, Наруто упал и с горькой улыбкой произнес: «Сдаюсь, ха, ты победила». Трибуны огласили аплодисменты, уже очень скоро начался следующий бой. В то время Шикамару поприветствовал Хинату. Пообщавшись с сестрой и перебросившись парой слов с отцом, девочка подошла к парню и гордо улыбнулась. «Хорошо постаралась», — похвалил Шикамару, нежно коснувшись розовой щечки Хинаты. Она моментально расплылась в счастливой улыбке и встала поближе к мужчине. Наблюдающие со стороны члены клана Хьюга во главе с Хиаши только мрачно переглянулись. Вместо того, чтобы выбрать сторону клана, она оставалась с чужаком. Сакура и Ина, наоборот, удивленно глянули на Хинату, тоже сделала Итимари, прищурившись. «Ах ты, бабник!» Пробурчала она под нос, привлекая внимание Конкура. Парень только с усмешкой качнул головой, сосредоточившись на следующем сражении. Учиха Саске против Абура Мишина. Часть 255. Когда объявили следующую пару сражающихся, Шикамару спокойно стал наблюдать. Его ученик ловко спрыгнул с трибуны и оказался на середине арены. Следом за ним неспешным шагом вышел Шина и остановился в 3 метрах от Саске. Взглянув на противника, Учиха хмыкнул и повернулся к Шикамару, чуть кивая. Абурами медленно поправил очки и спокойно посмотрел на оппонента. «Не думал я, что противником моим окажешься ты, Учиха Саске». В ответ парень просто кивнул. Как только начался бой, Саске сразу же применил режим чакры стихии молнии и ворвался в бой. Абурами даже среагировать не успел, как ему в голову прилетел кулак и разбил его темные очки в дребезги. Капли крови разлетелись в стороны, и парень пронесся на 10 метров, пробурив под собой землю. Никакие жуки в подобному противостоянии даже помочь ему не успели. Множество людей на трибунах вздрогнули, кое-кто сразу же узнал эту легендарную технику. Режим чакры стихии молнии, знаменитая нинтайдзюцу Рейкаге, как она могла попасть в руки шиноби Конохи? Даже Хокаге и Казекаге удивились. «Эта техника, откуда она у этого мальца?» — хмуро спросил Раса. Хирузин только качнул головой. «Кто знает, бой будет даже интересней. Сомневаюсь, у парнишки с жуками теперь большие проблемы. Вероятно, бой продолжался по ожидаемому сценарию. Шина хоть и не был слабаком, но против Саске он долго не выстоял и проиграл. Затем, настал момент следующего боя. Тимари против Шикамару. Парень весело улыбнулся, коротко глянул на девушку и тут же оказался на арене. Он уже чувствовал приближение опасности, поэтому этот бой не больше, чем начало чего-то большего. Взмахнув своим веером, прекрасная Тимари ловко приземлилась неподалеку от Шикамару и явила очаровательную улыбку, слегка смутившись его пристальному взгляду. Обернувшись к одной из трибун, мужчина загадочно улыбнулся. «Печать начала работать, ну, желаю удачи, Шукаку. Сейчас начнется». Шикамару еще во время своего столкновения с Гаарой установил на него временную печать блокировки. Как только на него попытаются напасть, что вероятнее всего и случилось бы, по замыслу Орочимару, печать активируется и поможет Гааре впасть в буйство. Судя по всему, Орочи действовал сам, так что в печати не было необходимости, но своими действиями Шикамару привел план врага в быстрый разворот. Значит, он решил дождаться, пока я окажусь на виду. Разумно. Вернув внимание на Тимари, мужчина чуть улыбнулся, подошел ближе и тихо спросил: «Ты готова? К чему? У нас бой». Сразу же Генма объявил о начале сражения, но ни Тимари, ни Шикамару не спешили действовать. Мужчина заметил странные движения на задних рядах трибуны и прищурился. «Началось. Быстрее, чем я ожидал». «Началось». Тимари резко оглянулась. Не успела она осознать ситуацию, как вдруг по области разлетелись перья. Гендзюцу погрузила большинство зрителей в сон, а затем за барьером Конохи прогремел грохот, и область огласил дикий рев. Три гигантские змеи во главе с огромной черной коброй разнесли главную стену и ворвались в Канаху. Множество шиноби скрытого песка бросились в бой, а люди Листа отправились на защиту. Началась настоящая битва за деревню. На трибунах Раса сорвался с места и бросился на Херузина. Старик уже был готов к этому и легко призвал свой посох, отбиваясь от кунаев врага, а затем уклонился от лавины золотого песка. «Ха, а ты, Херузин, не так уж стар, как мне говорили. Похвально!» Грозно кивнул Раса, снимая маску и свою шляпу, представ в полном боевом обмундировании. Хокаге прищурился и внимательно осмотрелся. Он уже ожидал чего-то подобного, но ситуацию оценить был обязан. «Что-то ищешь?» — усмехнулся Казекаге. «Не беспокойся, Орочимару неподалеку. Это конец для Канахи». Тем временем, пока ниндзя Канахи и песка сталкивались, а змеи крушили все на своем пути, на арене Шикамару недовольно хмурился. Шиноби Звука, как и положено, сражались с вражескими ниндзя на трибунах. Кабуто тоже действовал в той области, как и все знакомые Шикамару. Вот только Гаара медленно обращался в монстра, и не пройдет минуты, как здесь появится огромный монстр Шукаку. Все лучше и лучше. Обернувшись к обеспокоенной девушке рядом, Шикамару сказал: «Тимари, уходи с братом, старайся не сражаться, Гаара обращается. Позаботься о себе». Бросив девушке браслет, мужчина добавил: «В трудный момент направь в него чакру, и я помогу. А сейчас уходи». Все шло немного не по плану. Орочимару призвал еще одну змею, и к тому же более опасную. Казекаге тоже сила не из легких, и сейчас с ней разбирался Хокаге. Саннин притаился, как и его команда Звука. Да еще и Гаара начал этап обращения. С хмурым лицом Шикамару сложил ручные печати и призвал клона. Тот уже знал, что ему делать, и направился следом за Тимари. Дальше он резко вытащил огромный свиток из кольца, сложил ряд печати и бросил в него маленький шарик крови, а следом хлопнул по земле. Великий призыв. В ту же секунду из огромной дымовой завесы во все стороны разлетелись огромные пауки, лишь в пару раз уступающие огромному размеру хату. В конце выпрыгнул и он, огромный черный паук, нависнув на Шикамару, щуря свои чувствительные глаза. «Началось, значит», — прошипел гигант, быстро осматривая ситуацию. В отличие от прошлого раза он вновь вырос. «Прикончи змей», — сразу кивнул в сторону четырех огромных монстров Шикамару. Хату прищурился и вдруг замолчал. Призывные пауки резко разлетелись в стороны, а затем из толпы выскользнул небольшой женский силуэт. Оказавшись подле Шикамару, эта маленькая девушка прищурилась. «Так это он?» Хату с явным беспокойством поклонился и прошипел: «Исса, это он». Девушка кивнула и вплотную подобралась к Шикамару. С этой позиции она напоминала скорее 13-летнюю девчонку, чрезвычайно бледную, что в свою очередь придавало ей исключительной красоты. Тоже можно было сказать о ее прекрасном личике, черных волосах, заплетенных в высокий хвост и алых глазах, в которых будто скрывались кровавые реки. Всем своим видом она казалась совсем не опасной. Маленькая милая девочка в черном коротком кимоно, в темных сапожках и с красной лентой на правой руке. Вот только Шикамару чувствовал, за этой красотой скрывался опасный демон. Он хорошо знал Адхату, что среди паучьего вида существовали личности вроде этой девочки, способные принимать человеческий облик и становиться ужасно сильными. Только по реакции огромного паука как Хату, становилось ясно, насколько страшна эта девочка. Он буквально дрожал и преклонялся перед ней, и дело тут явно не в жестокой иерархии их вида. Исса подошла вплотную к Шикамару и зловеще ухмыльнулась. «Какой взгляд! Мне нравятся твои глаза!» Вдохнув полной грудью, Исса очаровательно облизнулась. «И этот запах!» Хату удивленно прошипел. «Исса, король сказал, ты не должна молчать!» Раздраженно фыркнула девочка своим звонким голосом, способным зачаровать любого смертного. Она махнула рукой в сторону. «Пошли отсюда, убивайте поганых змей». Хату нервно поклонился и быстро сбежал вместе с двумя десятками сородичей. Все шиноби, способные видеть эту страшную паучью армию, покрылись холодным потом, а как только те ушли, наконец вздохнули с облегчением. Битва постепенно становилась только страшнее, в то время как миниатюрная девушка неотрывно изучала мужчину перед собой. Часть 256. Пока битва набирала обороты, прекрасная Исса игриво прикусила свой маленький язычок и чуть наклонила голову на бок. «Ты не человек, они жалкие и слабые, но ты даже сильнее нашего короля. Ух, уверена, Северия захочет украсть тебя у меня». Оскалившись, два милых клычочка девушки игриво сверкнули. «Я заберу тебя первой». Шикамару немного напрягся. «Мелкая, а ты немного хочешь? Я попросил Хаку о новых пауках, но тебя я не звал. ХМПФ. Кто меня зовет, быстро умирает, поэтому я сама прихожу. Я наслышана о мудреце, способном поразить нашего короля». Хаем отец наконец перестал просиживать в своей паутине и нашел кого-то стоящего. «Как я могла это упустить?» Снова приблизившись к Шикамару, уже почти вплотную, девочка опять заулыбалась. «Я хотела сделать тебя своим слугой, но теперь, с твоей силой», у Исы восхищенно заблестели глазки. «Как насчет взять меня прямо здесь? С моим обликом у тебя ведь не будет никаких проблем? Поверь, это тело может очень многое». Мужчина прищурился, а после беззаботно пожал плечами. «Как хочешь, потом не жалуйся, но, сначала...» «Поняла», Исса аж вскрикнула. «Я обожаю убивать людишек. Скажи, кого убить?» «Четыре змея прорвали стены деревни. Избавься от них и защищай проход. Убивай всех шиноби песка, которые нападают на людей Канахи». «Песок, Канаха». Девочка смущенно моргнула. «А как они выглядят? Жалкие людишки все на одно лицо». Шикамару раздраженно хмыкнул, достал свой протектор и указал на него. «Вот этих не убивай и вообще не трогай тех, у кого нет протектора, если они не нападут». Кровожадно оскалившись, девушка резко переместилась и побежала в сторону ушедшего Хату. Она явно не любила лишнюю болтовню, ради своей цели она была готова убивать самым безжалостным образом. Пауки уже вовсю бились со змеями. Проследив за Исой, Шикамару покачал головой и выдохнул. «Этот король явно решил создать мне проблемы». Наконец, он оглянулся и посмотрел на крышу главного здания. Раса и Хирузин стояли друг напротив друга, а Арачимару, уже давно созвавший четверку звука, установил барьер и о чем-то болтал с этим двумя. Три сильных шиноби собрались вместе, в то время как по всей деревне проходили боевые действия. Кто-то умирал, кто-то использовал ниндзюцу и защищался, а некоторые принялись эвакуировать людей. Шикамару взглядом быстро нашел Сакуру, Хинату и Ина, а после переместился на крышу, к барьеру четверки звука. Убедившись в безопасности важных людей, он решил вмешаться в основное сражение. Вдруг земля задрожала, яростные крики змей разнеслись повсюду. Шикамару ухмыльнулся. «Неплохо». Прикрыв глаза на мгновение, он проследил за своим клоном. Телепортация Гаары за барьер деревни удалась, все тоже шло по плану. Теперь осталось заставить Наруто оказаться рядом с ним. Это уже было не так сложно. Гаара скоро обратится, не пройдет и минуты, как все начнется. Саски справится, я указал ему точку. Как только Шикамару отвлекся, в его сторону вылетел залп кунаев, он легко от них уклонился и выбросил свой, в тот же момент оказавшись подле ниндзя звука. Кровь расплескалась в стороны, а обезглавленный ниндзя с грохотом свалился с крыши. Шикамару просто срубил его голову одной ладонью. В это же время Арачимару, Хирузин и Раса наблюдали за этим впечатляющим зрелищем. Все они знали, насколько силен этот парень. Двое после личного столкновения, а вот Казекаге руководствовался только слухами со слов Арачимару. Но никто из них не относился к нему с пренебрежением. Раса точно видел, как Хирузин смотрел уверенно и спокойно на двигающегося в их сторону мужчину, в то время как Арачимару делал это с явным беспокойством. Только по этой реакции настороженность Казекаге перешла на новый уровень. Момент битвы настал. Шикамару даже внимания не обратил на четверку звука. Оказавшись рядом с барьером, его глазах потемнели и на свет явился Мангекьё Шаринган. Словно невидимым клинком в барьере четырех фиолетовых огней возникло крупное отверстие и, подобно разделенной стене, кусок барьера просто рухнул в сторону. А во, Хирузин удивленно улыбнулся. Арачимару же изменился в лице и оскалился. «Что это за глаза?» Раса хмуро кивнул. Он уже ощущал опасность. Присутствие Шикамару давило своей мощью. «Очень опасный юнец». Парень вошел в область барьера и осмотрелся. «Какая у вас здесь интимная обстановочка?» Неспешно, Шикамару подобрался ближе к Хирузину и посмотрел на Арачимару. «Давно не виделись, как твои раны?» Саннин лишь рассмеялся. «Какой забавный мальчик, не думай, что в этот раз все будет так же просто. Теперь нам никто не помешает. Хо, я не сомневаюсь». Улыбнувшись, Шикамару глянул на Расу. «Так господин Казекаге тоже решил напасть на мою деревню. Как смело. Знаете, вы чем-то похожи на моего сенсея». Оглянувшись на старика, он улыбнулся. «Он тоже выгнал перспективного гения, который в данный момент объединился с вами, в то время как вы сделали это с Сосари. Вот так судьба». «Да что ты знаешь, пацан», фыркнул Раса. «Мы так и будем болтать, в этом твоя славная сила». Переглянувшись с Хирузином, Шикамару кивнул. «Если тебе так не терпится сдохнуть, Я только за. Как только ты умрешь, можешь быть уверен, я позабочусь о том, чтобы твоя деревня расплатилась за этот день сполна». Казекаги мрачно фыркнул и бросил раздраженный взгляд на Орочимару, который продолжал зловеще ухмыляться. «Ты закончил улыбиться? Хе, начнем же!» Рассмеявшись, Саннин отпрыгнул в сторону, а затем хлопнул в ладоши. Техника призыва. В тот же момент под его ногами пространство обрело фиолетовое свечение, и следом из него вырвалось два деревянных гроба. Хирузин изменился в лице. Это Дзюцу. Раса тоже разорвал дистанцию и, повелевая золотой пылью, рассыпал ее вокруг себя. Благодаря магнитным способностям, песок буквально парил. Шикамару и Хирузин стояли плечом к плечу и медленно и уверенно осматривали противников. Хокаге был более чем уверен в своей силе, а уж тем более в силе своего ученика, поэтому он относился к этому бою без лишних опасений. В свою очередь Шикамару верил только в себя и уже продумывал стратегию. В его планы входило избавиться от Казекаге, а также позаботиться об Орочимару. Хотя, со змеем все должно пройти немного иначе. Барьер точно должен пасть. Вдруг два призванных гроба раскрылись, древесные крышки упали и все смогли узреть скрытых в ней мертвецов. Хирузин недовольно скривился. «Это они, ублюдок!» Раса удивленно прищурился. «Так ты не соврал. Значит, третий Казекаги таки должен был принадлежать Орочимару». Ожидаемо, так как Саннин не призвал третий гроб, сразу стало ясно, кому он мог бы полагаться, если бы история не изменилась. Одно действие повлекло за собой столько последствий. Часть 257. Как только Хаширама и Табирама были призваны, то сразу же вышагнули из своих гробов. Бледные, на вид максимально мрачные, настоящие мертвецы. Два брата открыли свои потемневшие глаза, и первым заговорил Хаширама, без всяких эмоций. «Сару, давно не виделись». Осмотрев Шикамару, а после и Расу, первый вздохнул. Ему все сразу стало ясно. Табирама же, подобно брату, без всяких эмоций изучил людей и присмотрелся к Шикамару, а после обернулся к ученику. «Много лет прошло, Хирузин. Ты постарел». «Да». Хокаге помрачнел. «Орочимару, как же низко ты пал». Хаширама медленно произнес. «Значит, придется сражаться с тобой, использовал мою технику, мальчишка». Табирама вновь повернулся к Хирузину. «Придется сражаться». Орочимару подошел следом и вонзил кунай в шею первого и второго. Шикамару не мешал, он не собирался разбираться с этим так просто. Если бой затянется, это никому не навредит, а даже если и навредит, все можно восстановить. Как только Орочимару вонзил печати в головы двух мертвецов, их тела претерпели удивительные изменения. Из бледных и ослабелых оболочек Хаширама и Табирама начали оживать. Трещины от техники на теле быстро зажили, серость кожи и глаз вернулась к обычному здоровому цвету обычных людей. Глаза Хирузина сразу задрожали, он сжал зубы и вытер выступившие слезы. «Да как ты смеешь?» Орочимару хитро ухмыльнулся. «Старик, ты даже не представляешь, как сильно я хочу убить тебя, познать это великолепное чувство, убийство собственного учителя. Ха, я дам тебе им насладиться сполна». Как только Орочимару закончил, первый и второй тут же подобно зомби пошагали вперед, а затем ускорились и бросились к своим врагам. Раса от них не отставал, направив волну пыли в Шикамару. «Начнем», — рассмеялся мужчина в ответ, его аура тут же изменилась. Чакра взбесилась и превратила его рубаху в клочки нитей. Следом за этим его волосы взметнулись вверх, а затем серебряные диски в глазах завибрировали. Кожа потемнела, вздулись вены и все мышцы вмиг стали в разы рельефней, а затем из спины вырвались костяные крылья, быстро обрастая кожей. Орочимару и Раса изменились в лице от такого зрелища. Что это за трансформация? Похоже на способность Синдзюцу, но... Саннин внимательно наблюдал, стараясь изучить как можно больше. Шикамару шокировал его снова и снова, просто идеальный объект для исследований, настоящее сокровище. Мужчина полностью трансформировал тело, а затем прищурился. «Я хочу посмотреть, насколько же ты умел, Казекаге». Резким прыжком он разрушил всю оставшуюся плитку под ногами и оказался в воздухе. Его крылья разносили по области громкие хлопки, но при этом идеально держали в воздухе. Хирузин вошел в битву с двумя каге и продолжал отбиваться. Орочимару же напряженно смотрел на Шикамару в небе, который так и не начал атаковать, но раз и не медлил. Он использовал свои силы магнетизма и обрушил десятки копий из золотой пыли в противника. «Любишь золотце? Прими это». Рассмеявшись, Шикамару запросто уклонился от острых копий и сложил пару одноручных печатей, а затем выплюнул огромный поток золотой жидкости изо рта. Волна золота тут же сбила все копья и понеслась опаляющей жидкостью в сторону расы. Казекаге моментально изменился в лице. Золото. Что за черт? От обжигающей температуры жидкого металла вся крыша начала застывать буквально на глазах. Раса кое-как смог уклониться. В то время Шикамару продолжал хлопать крыльями и с ухмылкой наблюдать за этим забавным зрелищем. «Молодец, говорят, ты слабейший Каге, но, признаться, бегаешь ты неплохо». После своей насмешки, Шикамару снова сложил пару одноручных печатей, а свободной рукой взмахнул в воздухе, рассыпая повсюду темные семена. Хлопнув в ладоши, он рассмеялся. «Тысячи ветвей!» Моментально из его тела вырвалась чакра, и все семена тут же начали прорастать прямо в воздухе. С видимой скоростью ветви начали сплетаться, уже достигнув крыши, а потом и стен барьера. Хаширама и Табирама пораженно оглянулись. «Это же царство леса!» Оглушающий голос Шикамару отразился от стен барьера, и в ту же секунду ветви начали покрывать барьер изнутри. Подобно древесному кокону, это место моментально обратилось в лес смерти. Орочимару помрачнел еще сильнее, постоянно уклоняясь от загребущих ветвей, пытающихся его поглотить. То же касалось и расы, он кое-как отбивался. В свою очередь Табирама выплюнул волну воды и прокричал: «Стихия воды! Ударная волна!» Его брат тоже сложил печати. Рождение мира деревьев. С его стороны вырвались более тонкие древесные ветви, стараясь помешать деревьям Шикамару. Но, в ту же секунду Хирузин использовал свой шанс и нанес сокрушительный удар посохом, выбивая сразу двоих Каге из равновесия. Орочимару с шоком и безграничным азартом восклицал в своем разуме: «Невероятно, невероятно, еще и Макутан, он идеален, идеален». В глазах Саннина плескали зловещие огоньки вместе с неописуемой жадностью, медленно переходящей в фанатизм и желание. В тот же момент Шикамару стоял в высшей области, покрытой деревьями, и с прищуром ухмылялся. Он идеально видел все в этой клетке и мог управлять ветвями как собственными конечностями. Он немного поиграл с Орочимару, заставляя его вытащить Кусанаги. Когда же враги уже более-менее научились бороться с ветвями, Шикамару прекратил свое давление, слился с ближайшим деревом и всего за пару секунд оказался за спиной расы. «Черт!» — Казекаге выругался, не способный уклониться. Черное копье из кости пробило ему плечо вместе с золотым песком, а следом Шикамару вдохнул полной грудью и сложил пару печатей. Титаническая волна. Из его рта снова вырвался жидкий металл, снова покрывая и сковывая песок расы. Посмеиваясь, мужчина слился с деревьями и очень быстро оказался за спиной Казекаге, вытаскивая темное копье из ладони. Каха. Раса не успел среагировать, как его второе плечо было пробито. В данный момент можно было отчетливо видеть, что Шикамару не более чем забавлялся в своем царстве. Раса знал это, но сделать ничего он не мог. Барьер бы даже не позволил ему сбежать, не говоря уже о ветвях повсюду. Шикамару мог просто перемещаться по деревьям почти так же быстро, как при телепортации. Это стало ужасным подавлением. Сражаться золотой пылью в замкнутом пространстве – настоящее проклятие. Он даже не мог воздействовать на жидкий металл врага магнетизмом. «Черт побери, этот ублюдок, он не сказал мне, что пацан владеет такой силой. Да дзюцу, Макутан, металл, крылья, бог грома, да что это за пацан? Орочимару, твою же!» Сжав зубы до треска, раса снова вытерпел удар костяным копьем в живот и, кашлянув кровью, отпрыгнул в сторону. Наконец ему удалось хоть как-то очистить местность от деревьев и не давать противнику появиться со спины. «Молодец!» — послышалось из глубин темной чащи. Жуткий тон пробирал до дрожи. Раса наконец очистил область с края барьера и смог хоть как-то видеть область вокруг. «Выходи!» — прорычал Казекаге. «Хватит твоих фокусов, сражайся достойно!» «Ха, достойно!» Вырвавшись из дерева, Шикамару похрустел шеей и улыбнулся. «Если в ход пойдут кулаки, этот бой станет еще более недостойным. Ты ведь это понимаешь? Или Орочимару тебе не сказал, что моя специализация именно тайдзюцу? Твое тело слишком слабое, твои движения нерасторопны. Мои глаза способны заметить любое твое движение, я даже могу сказать, о чем ты думаешь, не используя всю силу Гейкугана. Мне достаточно мангикё, чтобы видеть любое твое движение чакры. Поэтому, ты, готов умереть?» Часть 258. Остановись в паре метров от Казекаге, Шикамару вытянул руку, и на ней моментально возник черный костяной шип. Раса фыркнул и махнул рукой, направляя волну песка в противника, преобразовывая ее буквально на лету. Не зазнавайся, сопляк, любой шиноби, игнорирующий собственное физическое развитие, долго не проживет. Тебе бы стоило взять пример с Сосари. Шикамару только усмехнулся, позволяя золотой пыли врезаться в собственное тело. Песок быстро преобразился в шипы, и те вонзились ему грудь, голову и живот, полностью скрывая все его тело в своей металлической пыли. Раса резко вытянул руку и сжал ее в кулак. Погребение Будды. В тот же момент пыль сжалась и начала давить человека в своей ловушке. Смертельно опасный ход. Вот только, в следующий момент Раса резко изменился в лице, весь его золотой песок начал таять буквально на глазах, обращаясь в темную жидкость. Какого черта? Казекаги скривился. Тем временем Шикамару спокойно шагнул вперед. Теперь его тело пылало обжигающей золотой чакрой. Деревья и плитка в округе в тот же момент либо загорелись, либо просто расплавилась. Зрачки Казекаги сжали в страхе, он впервые видел нечто подобное. Шикамару отряхнул оставшуюся жидкость с плеча и качнул головой. «Мое тело не пробить такой ерундой. Чтобы ты понимал, прочность моей кожи не уступает стальному сплаву, а уж если я использую чакру. Поверь, тебе нужны либо силы мудреца или что-то вроде». Резко переместившись, он выбросил кулак. Раса даже среагировать не успел, как в его грудь врезалась обжигающая мощь. «Твою мать! Ха-ха!» Кровь брызнула из его рта, и он пораженно уставился на свою пробитую грудь. Одним ударом он лишил его надежды на будущее. «Нет, я не могу». Шикамару спокойно стоял и ухмылялся. Его рука насквозь прошла через тело Казекаги, а кровь тут же выгорела, а следом за этим начали сгорать и органы. Безумная чакра ворвалась в тело расы. Ему оставалось только принять свой конец. Его глаза покраснели, а вырывавшийся изо рта стон был заглушен пустотой. Все его тело покраснело, а затем мозг не выдержал нагрузки. Это конец. Оранжевое пламя ярко вспыхнуло. Следом за этим Шикамару просто убрал руку. Тело с огромной дырой в груди тут же повалилось на землю, а затем разгорелось еще сильнее. Хоть Раса и не обратился в кучку пепла, но он просто продолжал гореть подобно погребальному огню. Запах паленой плоти разлетелся повсюду, быстро сменяясь отвратной гарью. Шикамару скривился и, отвернувшись, направился в другую сторону. Хокаге уже начали теснить, стоило вмешаться. Как только он прибыл в противоположную зону барьера, то сразу же заметил неприятную картину. Хирузин кое-как отбивался от довольно жестокой атаки двух прошлых Хокаге. Орочимару же спокойно наблюдал со стороны и безостановочно хмурился, бросая взгляды в область густой растительности. В целом он уже толком и не чувствовал чакры сражающихся, и никакой звук не доходил до него. От этого он беспокоился все сильнее, заставляя первого и второго атаковать изо всех сил. Впрочем, в этот раз Хирузин не решался применять запретное дзюцу. Даже харкая кровью, он все тянул время. На это Шикамару мог только похвалить его. Очень разумный шаг. Старик никогда не вел себя как горделивый самоубийца. Он признавал силы юного поколения и спокойно мог назвать себя слабым перед собственным учеником. Хотя, недалек момент, когда он все-таки сорвется и, вероятно, захочет самолично разобраться с Орочимару из-за собственного чувства вины. Ну, не в этот раз. Выбравшись из завесы деревьев, Шикамару достал специальный кунай и выбросил его в сторону Табирамы. Тот ловко от него уклонился, но тут же получил удар в голову обжигающей чакрой. Он абсолютно не ожидал внезапной телепортации. Как только голова Табирамы разлетелась на опилки, Шикамару оказался подле своего учителя и принял удары Хаширамы на себя. «Черт, этот ублюдок проиграл!» — внезапно выругался Орочимару. Его худшие опасения сбылись. Казекаги пал, а это означало очень серьезную проблему. Бесполезный мусор. Стоило его просто прихлопнуть. Хаширама остановился, как и его призыватель. Саннин бросил ядовитый взгляд на учителя и скривился. «Ты нашел себя хорошего ученика, сенсей. Этот пацан – настоящее сокровище». Хирузин лишь издал смешок, продолжая с беспокойством смотреть на первого. Орочимару же повернулся к Шикамару и улыбнулся. «Зачем тебе эта деревня, парень? Ты сильнейший здесь. Какой смысл оставаться в этом жалком болоте? Пойдем со мной, с моими знаниями, ты станешь сильнейшим в мире. Вместе мы достигнем небывалых высот. Я дам тебе бессмертие, дам все, что пожелаешь». «Неужели?» Шикамару вновь состроил высокомерное лицо и засмеялся. «Уж от кого, но от тебя, Орочимару, я ожидал чего-то получше бесполезных обещаний. Ты должен знать, я легко запечатаю твоих мертвецов из нечестивого воскрешения, а затем примусь разрушать все твои кости, а это, прошу заметить, не пустое обещание, Это неизбежное будущее вследствие твоей чепухи. Ты ведь понимаешь, что сейчас бой совсем не в твою пользу. Я думал, у тебя будет запасной план. Орочимару облизнулся и без всякого страха произнес: у меня всегда есть план. Даже если я сегодня умру, это не навсегда. Хо, ты надеешься на свои печати неба? Саннин резко изменился в лице и нахмурился. Так это был ты. Ты убрал печать Анка. Шикамару в ответ лишь усмехнувшись и повернулся к Хирузину. Думаю, стоит прикончить его друзей, защищающий барьер. Я разберусь с ним. Позволь мне сделать это за тебя, сенсей. Хирузин вытер кровь с края губ и коротко кивнул, бросив немного печальный взгляд на Хашираму, а после и на Орочимару. Горько вздыхая, Хокаге ничего не сказал, просто переместившись к выходу из барьера. На самом деле этот бой для него стал одним из самых тяжелых в жизни, и он совсем не хотел его продолжать. В глазах Орочи заиграли огоньки ярости. Он сжал свой клинок и прорычал: «Не думай, что все будет так просто. Я пришел в эту деревню и точно так же уйду, даже если ты не дал мне прикончить старого ублюдка. Я однажды закончу начатое». Уже собираясь отправить в бой восстановленного Табираму и его брата, Орочимару нахмурился, так как Шикамару не атаковал. «Что ты задумал?» «Ничего, жду, пока старик уйдет достаточно далеко и порубит твоих подручных. Вдруг барьер начал искажаться, это значило только одно». Хирузин действовал впечатляюще быстро. В итоге через полминуты барьер и вовсе разрушился. Шикамару усмехнулся и повернулся к Орочимару, сразу переходя к делу. «Отдай мне ДНК Минато и можешь идти». «Что?» Саннин изменился в лице и удивленно спросил. «Ты сейчас это серьезно?» «Разумеется», Шикамару надменно усмехнулся. «Я уважаю исследователей, хоть и не любитель невинных жертв. В этом отношении ты мне не нравишься. Но, для мира Шиноби ты важная фигура, а с этой деревней меня связывает очень многое, так что забудь о ее разрушении, пока я существую. В этом мире есть вещи поважнее мести и бессмертия, но это уже тебе решать, во что верить. Плевать, мне же нужна часть девятихвостого леса, только ты можешь обладать ДНК Минато. Поэтому, я говорю снова, даже если ты можешь уйти, используя хитроумные дзюцу, я найду тебя и тогда уже заберу все силой. Либо же, отдай мне ДНК сейчас и можешь уходить». Прислушавшись к крикам Анбу и отголосками битвы, Шикамару ухмыльнулся и посмотрел на удивленное лицо змея. «Лучше поторопись, Хаймэмэм. Признаться, я удивлен. Мне казалось, что ты похож на старика. Как оказалось, он так и не научился выбирать учеников». Злобно усмехнувшись, Орочимару облизнулся. «Любопытно. Часть 259. Сложив печати, Саннин быстро прервал дзюцу нечестивого мира. Хашираму и Табираму следом обратились в лужи грязи. Затем Орочимару задумчиво опустил свой кусаноги и прищурился. «Раз уж все так обернулось, как насчет моего предложения?» «Опять он за свое?» Шикамару только вздохнул. «Орочимару, ты имеешь куда больше способностей, чем бессмысленные поиски Шерингана и нового тела. Ты можешь творить невероятные вещи. Вместо этого, ты здесь занимаешься бессмысленной войной». Заметив недовольное лицо Саннина, Шикамару выдохнул и качнул головой. «Мне неинтересно. Я обладаю достаточной силой, чтобы легко превзойти любых Каге». «Разумеется», Орочимару с легким раздражением кивнул. «Ладно, раз все так обернулось». Раскрыв свой рот до удивительной ширины, он сунул руку прямо в глотку и вынул оттуда слюнявый свиток. Смахнув с него вязкие слюни, змей хмыкнул и бросил свиток Шикамару. Тот ловко поймал его и скривился. «Чертов змей, ты ведь специально, что ты?» Посмеиваясь, Орочимару облизнулся, обратив на парня максимально любопытный взгляд. У Шикамару даже мурашки по спине пробежали от этого выражения лица. «Там достаточно ДНК для воскрешения многих. У меня таких хватает, невелика плата. Мне кажется, наши пути еще пересекутся. Хаймэм, жду не дождусь». Ухмыльнувшись напоследок, Орочимару сложил руки вместе и тут же исчез в неизвестности. Шикамару все еще чувствовал его, но змей быстро покидал территорию Конохи. Даже если старик не сдох, неважно, этот Шикамару куда интереснее всего, с чем я сталкивался. Теперь все окупилось. Злобно усмехнувшись, Орочимару продолжал сжимать в правом кулаке нечто темное. Он получил достаточно от этого боя. Тем временем, Шикамару облегченно выдохнул и кинул свиток в свое кольцо. Наконец ему удалось выполнить почти все самое важное в этой маленькой стычке. Даже без проверки свитка он все равно убил Казекаге, это уже успех. Если Орочимару и отдал подделку, что в его случае маловероятно, то невелика проблема. Ну вот и все. Обернувшись, Шикамару посмотрел вдаль. Змеи уже давно были убиты. Скорее всего и вражеские шиноби тоже. Хотя, сражения с четверкой звука активно продолжались. Хирузин и Анбу серьезно взялись за дело, и этим четырем малькам определенно не поздоровится. Это уже не важно. Шикамару они были неинтересны. Они могли бы пригодиться на опыты, в то время как Тайя для развлечений, в остальном же пользы от них нет. Такое интересовало его в последнюю очередь, оттого он даже не думал о них. Он решил их проигнорировать и отправиться к своим паукам. Шикамару хорошо чувствовал две яростные чакры далеко в лесу Конохи, но пока решил не вмешиваться. Наруто обязан сделать свое дело по перевоспитанию Гаары, в крайнем же случае придется просто его убить и взять под контроль скрытый песок. Шикамару считал эту идею не такой уж плохой, особенно если возложить все на Тимари. Но, тогда вопрос с Шукаку становится неопределенным. Убивать раньше времени Нагато и сталкиваться с Обито определенно нежелательно. Там, где вмешивался потомок Узумаки, вмешается Учиха. Ну, я мог бы и сам вернуть Кагую. Тоже мысль неплохая, в крайнем случае придется действовать самому. Хэймэм. Оглянувшись, Шикамару нахмурился. Звук битвы нарастал, вероятно, четверка звука оказывали неплохое сопротивление даже Хирузину и Анбу. Не такие уж слабаки, судя по чакре, они на пределе. Впрочем, почему бы и нет, пожав плечами, Шикамару сложил печати, и из его тела тут же отделилась точная клонированная копия. Клон просто кивнул и быстро переместился к полю боя. Создав еще копию, Шикамару хлопнул ему по плечу и тоже отправил на задание. Разобравшись со всем, мужчина моментально телепортировался на огромную спину хату, на заранее поставленную печать. Аво, удивившись своему положению, Шикамару осмотрелся. Целая толпа пауков колено преклонялись перед очаровательной Эсой, которая вовсю полировала свою катану. Неподалеку от толпы пауков во главе с девушкой, расположилась толпа шиноби, рядом с ним лежали туши разрубленных змей и несколько убитых шиноби песка. Джирая тоже стоял в рядах Анбу и хмуро взирал на Ису. Даже его эта девушка не на шутку пугала. Как только Шикамару появился, она резко подняла голову и по запаху сразу определила его присутствие. Ярко улыбнувшись, ее маленькие клыки игриво сверкнули, и она радостно крикнула: «Ты вернулся! Я всех убила, давай мою награду!» Многие шиноби Конохи удивленно переглянулись, а Джирая с интересом понаблюдал за Шикамару. Так это он выглядит сильным. В этом бою Саннин даже не успел толком поучаствовать, не успел он вмешаться, как заявилась милая девчушка с кучей пауков и перерезали змеи на куски, а затем принялась убивать всех шиноби песка. Никто даже не решался заговорить с ней, а тот, кто пытался, чуть не был разрублен на куски злобной девчонкой. Появление Шикамару и ее милая реакция на него заставило всех ниндзя удивленно переглянуться. Джирая же уже многое понимал. От жаб мудрецов он узнал многое и о других зверях с подобной силой. «Твоя награда подождет. Мне еще нужно кое-что сделать», — спокойно ответил Шикамару на высокомерный заброс Исы. «Сделать», — перебила недовольная девушка. «Глупые дела подождут. Я важнее их. Ты хочешь заставить принцессу ждать?» «Ага, ГРРР, ты, ну и ладно». Фыркнув, она схватила его руку и тут же впилась в ладонь зубами. «Вот только, ай!» Схватившись за свой ротик, Иса застонал. «Че, что это за кожа? У-у-у, больно, больно. Если хочешь моей крови, просто попроси». Чего она ожидала? Даже удар меча без должной силы не причинит ему вреда. «Дурак, дурак, дурак». Девочка надула щечки и сильно покраснела. «Я чуть себе зубы не сломала. Да хватит верещать, или не дам крови». Иса прикрыла ротки и моргнула, после быстро кивая. Под всеобщие удивленные лица, Шикамару разрезал палец кунаим и протянул его девушке. Та быстро схватилась за него и начала яростно высасывать кровь. Как только первая капелька попала ей на язычок, глаза Исы заблестели, и она принялась с еще большим азартом обсасывать это лакомство. Зрелище странное, особенно если учесть возбужденное личико девушки. Все, кто мог это видеть, просто шокированно пораскрывали рты. Кто-то даже громко возглотнул: «Эй, не жадничай!» Отобрав палец, Шикамару пригрозил: «Слушай, когда я говорю, ух, ну ты эй, ты точно не человек, ХМПФ. Тебе повезло, я решила стать твоей призывной девушкой». Мужчина сдержал смешок и приподнял бровь. «Девушкой по вызову, ну да», и соприщурилась, быстро понимая в его словах какой-то подтекст. «Что ты имеешь в виду?» «Да нет, ничего». Прищурившись, она подозрительно оглядела Шикамару, а после вытянула губки и кивнула. «ХМПФ, ну, я пошла, Если понадобится кого-то прирезать, зови». Следом, в облаке дыма, прекрасная Эйса испарилась без следа. Часть 260. Переглянувшись с Хату, Шикамару беззаботно пожал плечами. Впервые он видел такую странную девчонку. Даже для представителя пауков она казалась слишком причудливой. После ухода Эйсы, в глазах паука отразилось облегчение, и он быстро осмотрел своих сородичей, будто пытаясь им что-то сказать. Сразу после этого, один за другим они начали исчезать. Как только все пауки пропали, а самое главное, исчезла жуткая мелкая девочка, многие люди вздохнули с облегчением. Они могли поклясться, что одно присутствие этой с виду невинной красоты пугало их до жути. Особенно ее выражение лица, когда она убивала людей. Настоящий демон. Тем временем, один из клонов Шикамару помог разобраться с четверкой звука Орочимару. Пока они пускали все силы на попытки побега, клон просто запечатал их и обезвредил. В итоге только Сакан и Укан умерли, а остальных удалось взять живьем. Вполне достойные боевые трофеи. Второй клон направился наблюдать за сражением Наруто и Гаары. Там бой двоих Джинчоурики разгорелся уже на полную. Разобравшись с Хату и остальными, Шикамару прикрыл глаза и тут же телепортировался к своему клону в лесу. Сразу же возвращая его в свое тело, он присел на ветку и начал наблюдать за битвой двух гигантских существ. Подобное зрелище ему удавалось увидеть только в момент своего сражения с Исабу, но и оно не продлилось особо долго. На самом деле Шикамару хранил огромное желание сразиться с чем-то подобным снова, используя свой Сусана. Наруто, как и полагается, вызвал Гамабунту и бился с полной версией обратившегося Гаары. Шукаку полностью перенял контроль над телом и развлекался на полную. Даже после встречи с Исабу он не особо изменился, Лиса он слишком недолюбливал и был совсем не против покалечить Наруто. К тому же у Однохвостого характер не ахти, ему только дай повод буйствовать. Неподалеку ощущалась чакра Тимари, Сакура и Саски. Поэтому Шикамару переместился туда и тут же нахмурился, быстро оказавшись рядом с учеником.